Глава 46. Нужно выбираться. К тому времени, как парни добрались до Нового Вавилона, дождь разошелся не на шутку. Капли яростно долбили по ветровому стеклу. Егор остановил машину напротив въезда в поселок. Охранники все равно не пропустили бы чужую машину. Они и его не впустили бы, но он знал лазейку в ограде неподалеку от пропускного пункта. Уже пользовался ею, когда приходил ночью к Даше. Девушки у ворот не было видно. Пришлось им со Степаном проникнуть на территорию через тайный лаз и бежать к дому Решетниковых. Кукушкин держал в руке включенный телефон, поэтому оба услышали полный ужаса крик Даши. От этого парни побежали еще быстрее и вскоре влетели во двор особняка. Двор утопал во тьме. Входная дверь была закрыта. Егор подергал ручку, но она не поддавалась. Замок заперли изнутри. Есть еще запасной вход. Кажется, он ведет на кухню. Показывай. Даша, ты где? От этого крика у Егора кровь застыла в жилах. Он бросился в темноту, огибая дом по периметру. Степан побежал за ним. Повернув за угол, Кукушкин споткнулся и полетел на мокрую землю. Бузулуцкий вовремя притормозил и судорожно вздохнул, увидев на земле человеческое тело. Девушка лежала в неестественной позе, разбросав конечности. Ее голова была повернута под таким углом, что сразу стало понятно, что она мертва. Лицо покойницы закрывали длинные темные волосы, и Степан поначалу принял ее за Дашу. Егор тоже. Он бросился к ней, рухнул на колени и дрожащими руками убрал грязные мокрые волосы с ее лица. Перед ними лежала Вика Сазонова. Господи, это не Даша. Живо в дом, пока не стало слишком поздно. Увидев входную дверь с застекленным окном по центру, они бросились к ней. Дверь также была заперта изнутри. Бузулуцкий, недолго думая, ударил по стеклу ногой. Окно с грохотом разлетелось вдребезги. Сбив самые крупные осколки, Егор протиснулся в окно. Степан не отставал. Тем временем Даша продолжала пятиться, отодвигаясь от жуткого призрака, идущего за ней, пока не уперлась спиной в деревянные перила лестницы. Здесь она развернулась и бросилась бежать. Темная фигура ринулась за ней. Девушка слетела вниз по ступенькам и ринулась к входной двери. Помогите! Кто-нибудь! Похоже, мы остались только вдвоем. Даша поняла, что рассчитывать теперь придется только на себя. Она принялась лихорадочно соображать. Нужно было выбираться. Сколько отсюда до ближайшего дома? 20 метров, не больше. Но почти все особняки Нового Вавилона обнесены высокими оградами, а ворота и калитки заперты. Пока она будет давить кнопку звонка, убийца до нее доберется. Вызвать полицию? Тогда нужно где-то спрятаться. Где-то, где у нее будет время не только сделать звонок, но и отсидеться до появления служителей закона. Но где? И где Егор со Степаном? Они уже должны появиться. Но нужно их предупредить. Если с ними что-то случится, она не переживет. Кукушкин тем временем ворвался на кухню и тут же поскользнулся на кафельном полу. Он едва не растянулся, но успел схватиться рукой за край разделочного стола. Только это и спасло ему жизнь. В темной комнате грохнул выстрел, и пуля просвистела у парня над головой. Степан, бегущий сзади, услышал грохот разбитого окна в полуметре от себя и резко пригнулся. За окном полыхнула белая вспышка молнии, и парни увидели невысокую женщину средних лет, стоящую в дверном проеме, которая целилась в них из пистолета. На бабушку Даши она не была похожа, слишком молода, значит, экономка. Насколько знал Егор, больше в доме женщин не было. Прочь! Вас сюда никто не звал. Вы с ума сошли? Нужно уходить, в доме убийца! Знаю. И он должен закончить начатое. Егор резко бросился в сторону. Он не поверил своим ушам. Пока женщина целилась, силясь рассмотреть его в полумраке, он схватил с плиты какую-то кастрюлю и швырнул в экономку. Из кастрюли выплеснулось горячее варево, окатило экономку. Та завизжала, поскользнулась и рухнула на колени. В этот момент из гостиной раздался испуганный крик Даши. Степан перепрыгнул через барахтающуюся на полу женщину и бросился на крик. Он ворвался в темную гостиную в тот момент, когда девушка распахнула входную дверь. Степан увидел нечто темное, бесшумно спускающееся с лестницы со старинным стилетом в руке. «Степа! Беги! О, вот и один из наших рыцарей в сверкающих доспехах. Убийца отлично управлялся с ножом. Старинное лезвие в его руке стремительно вращалось, как у заправского метателя ножей. Степан замер в центре гостиной, не сводя глаз с приближающегося монстра. Затем сунул руку в карман штанов и вытащил складной нож, некогда принадлежавший мясу. Лезвие со щелчком выскочило из рукоятки. Не надо, Степ, бежим, он сумасшедший. Сумасшедший? О, нет, крошка, я в здравом рассудке. Звони в полицию. И в этот момент монстр в проклятом венце бросился на Степана.